эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 25 июля 2018 года, среда. И мы приступаем к беседе «Ошибки воспитания детей. Как их избежать?». Автор-сказитель Константин Довлатов. Здравия, Константин. Добрый день. Ведущий в студии Алексей Орлов. Я для начала попрошу Константина чуть-чуть рассказать о себе, чтобы стало понятно, чем занимается Константин, какое направление деятельности и почему вот эта вот тема «Ошибки воспитания детей», на его взгляд, интересна. Так что, Константин, представляю тебе микрофон, вот можешь сделать вступительную часть, а дальше уже перейдем к формату общения как между собой, так и подключим наших радиослушателей и зрителей. Отлично. Итак, меня зовут Константин Довлатов, я психолог, кандидат психологических наук, у меня два образования. Первое – техническое, второе – психологическое. Техническим и всем, что с ним связано, программированием, занимался до 40 лет. И когда прошел кризис среднего возраста, точнее нагрянул, я понял, что заниматься тем, что пилишь какие-то бюджеты, осваиваешь их и помогаешь это делать другим, в общем, дело неблагоугодное. Пользы в этом нет ни для кого, кроме тех, чьи бюджеты были освоены. Я решил бросить это дело, программизм, и сначала ушел в преподаватели йоги. Поучился на йога, кундалини-йога занимался. И наша ведущая, наша учительница, или точнее учитель, хоть и женского рода, она была просто влюблена в психологию, она занималась, училась в то время на психфаке, и ее близкая подруга в то же время защищала кандидатскую. И вот они нас, в общем-то, влюбили в психологию по ходу тоже. И через какое-то время я понял, что йога йогой, а психология без йоги, а йога без психологии тоже не очень эффективна. Очень эффективна, да, уж сколько тысяч лет на методике. Но, тем не менее, с психологией оно как-то ближе к современному человеку, легче, что называется, усваивается. И тоже пошел учиться на психолога. Конечно, больше всего мучило меня то, что я на самом деле был нищеблог. И тот объем денежной массы, который мог зарабатывать, в общем-то, хватало весьма и весьма с трудом. Прекрасно понимал, что все затыки в собственной голове. И пытался разобраться все-таки, как стать обеспеченным человеком. Что для этого надо сделать с собой, со своей психикой, своей психологией. Удалось это далеко не сразу, потому что классическое образование ничего не дало. Оно дало базу, оно дало понимание процессов психических, идущих в голове человека, но оно не дало инструмента по их изменению. И дальше я на протяжении многих лет занимался именно поиском тех инструментов, которые приносят быстрые результаты. У меня есть теперь такие инструменты, есть инструменты моего создания. Я это называю духовной интеграционикой. Это методика, которая абсолютно со всеми дружит. Она вне культурная, она вне религиозная, она вписывается в любую традицию и может дополнять любую другую систему. Это, в общем-то, исцеление себя через любовь, через соединение с Высшим Я. И другой классный способ работы, работы с клиентами – это метафорические карты. Это, ну, колода, она очень похожа на обычную карточную колоду, только там не пятичервы и прочее, там картинки. И когда человек смотрит на эту картинку, он в ней видит, они все неоднозначные, он в ней видит в основном только то, что с ним резонирует. Показываешь одному, он говорит, тут очень печальный человек. Показываешь это же лицо другому человеку, он говорит, а тут саркастический человек. Показываешь третьему, он говорит, тут у человека горе. И так далее. И когда начинаешь говорить с каждым, у одного печаль ведущая, другой недолюбливает окружающих, у третьего действительно горе, поэтому он в той же карте видит горе. И Для работы с детишками, а детишки – это наше все, потому что то, что закладывается в детях, то будет развиваться, во-первых, много лет, пока они растут, и то они будут передавать своим детям. Поэтому, если мы хотим что-то улучшить сейчас, работать со взрослыми очень здорово, но с детьми очень перспективно. И я регулярно сталкиваюсь с семьями, которые приводят детей и говорят, вот у ребенка там СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, сделайте что-нибудь. Начинаешь смотреть на детишек, и выясняется одна очень простая штука. Я за несколько лет своей практики не видел ни одного ненормального ребенка. То есть их приводили как проблемных. Я не видел ни одного проблемного ребенка в принципе. Каждый ребенок идеально дополнял своих родителей. Вот это вот основная мысль, которую хочу донести. Если мы видим, что ребенок ведет себя неадекватно, с нашей точки зрения, это обозначает только то, что в нашей семье есть какая-то тенденция, есть какое-то течение, направление, напряжение, которое ребенок взял на себя и с которым он просто не справляется. Могу привести несколько примеров того, как это бывает. Например, семья, бабушка, мама, внучка, то есть бабушка, мама, дочка, внучка для этой бабушки, бабушка очень болеет. И внучка берет на себя функцию защиты бабушки от всяких заболеваний. Внучка услышала, что соседа сверху разбил инфаркт. Что она себе представила, 9-летний ребенок? Она представила себе мужика с кувалдой, который пришел к соседу и расколошматил его вдребезги. Конечно, она испугалась этой картинки. Дальше она перестала спать ночами, она караулит этого инфаркта. Что когда придет такой мужик, когда попытается разбить бабушку, а бабушка она больная, ее может разбить, а внучка ее разбудит и спасет. Когда девочка попала к нам, она не спала уже 2 месяца. Вы только представьте, да, у меня было довольно тяжелое расстройство психики. Ну, не столько психики, сколько нервной системы. И с дальнейшей возможностью перейти в психическое расстройство. Просто из-за нехватки сна. Всего лишь расклад на картах, метафорических картах, выявление основного напряжения. Она же даже это не рассказывала никому. Выявление основного напряжения и проговор, чего она боится на самом деле, а потом объяснение того, что же это такое, чего она боится, позволило ребенку, например, совершенно спокойно расслабиться и начать спать. Но возникает вопрос, почему девочка пытается защитить бабушку? Не кажется ли вам, что она выполняет просто не свою функцию? Кто должен защищать бабушку? Бабушку обычно должен защищать дедушка. Правильно. И вот эта 9-летняя девочка в структуре семьи взяла на себя функции дедушки. Она пытается учить бабушку, как жить. Она защищает бабушку. Она отговаривает бабушку от неправильных с точки зрения девочки поступков. И бабушка ей это все позволяет. Бабушка умиляется. Бабушка считает, что это правильное поведение. И все хорошо, все нормально. Здесь мы сталкиваемся с таким интересным процессом, как принтификация. Я редко встречал семьи, но это нормально, потому что я это работаю с теми, у кого есть какие-то сложности. Но даже, собственно, обращаются люди, у которых есть семейные сложности, личные сложности. Практически у всех людей, которые понимают, что что-то надо менять в своей жизни, есть та или иная версия нарушения семейной структуры. Что это такое? В далекие-далекие времена, до Великой Октябрьской революции, ну, по крайней мере, на территории этого государства российского, было такое понятие, как инициация. Инициации были привязаны к возрасту. Была инициация 3 лет, когда ребенок становился уже ребенком с именем, то есть тот ребенок, который выжил. Я не знаю, так ли это было, мне просто рассказывали. Меня не интересовал этот вопрос глубоко, но важен сам факт того, что была инициация. Что такое инициация? Человек знает, что, например, в 12 лет он переходит из, скажем, детского состояния в взрослое состояние, и в 12 лет он берет на себя дальше по списку какие-то обязанности, и у него будут какие-то права, какие-то привилегии, у него будет определенный тип одежды, который обозначает, что он уже вышел из возраста детства, перешел в возраст взрослости. И он несколько лет в своих играх готовится к этому переходу. Он знает, что его ждет там, за этой чертой. И когда случается эта инициация, это праздник, он получает права, он отказывается от себя старого, раскидывает в себя детское поведение, берет на себя поведение взрослое, он уже понимает, как это. Он наблюдал это у взрослых, он имитировал, копировал это в своих играх, и у него психика, нервная система готовы к тому, чтобы возложить на себя эту ответственность. И что получается? Он готов, он берет, он действует. Если посмотреть современное общество, у нас инициации были отменены практически все. Есть одна, по-моему, инициация, которая осталась две. Первая – это присяга в армии, вторая – это женитьба. Женитьба на мужество. Там из людей свободных или живущих по согласию вы переходите в режим пары. Да? Присяга ты из человека, который просто учится защищать родину, становишься солдатом и клянешься теперь, пока не закончится призывной возраст, и в случае войны там, 50 с каких-то лет, ты обязан защищать родину. Все, больше инициации нету. К чему это приводит? У нас пропало такое понятие, как взрослость. Что такое быть взрослым? Очень такой интересный вопрос, на который есть масса разных ответов, самых разных. И по-хорошему взрослый человек – это самоактуализированный человек. То есть человек, который понимает причины своих действий и дает себе отчет об этих причинах и считает эти причины достаточно весомыми. И соотносит эти причины с сознанием общества. Это очень высокий уровень развития. Если посмотреть сейчас на большинство людей, просто реально на большинство людей, люди очень неохотно берут на себя ответственность за свои собственные поступки. Как трехлетний ребенок говорит: «Это не я, это вот Мишка съел торт». Так и взрослый человек говорит: «Ой, а что я, что я? Что я могу сделать? Что я могу сделать в этом государстве? Да ничего не могу, у нас законы такие». Прекрасно, это обозначает, что хоть тебе там 60 лет, ты не являешься самоактуализированным человеком, ты еще не взрослый. Что происходит в семьях, в которых собираются недоросли? Недоросли родители рожают себе детишек, родители еще не очень понимают, куда он попал, в какую ситуацию он попал с этими детишками, какой дополнительный ресурс времени, заботы, внимания, любви, денег, в конце концов, ему придется потратить, чтобы ребенок был жив, здоров, весел, развивался. Он этого не понимает. И когда он сталкивается с тем, что, вообще говоря, ребенок это не игрушка, что у него есть какие-то свои потребности, что эти потребности надо удовлетворять, что неудовлетворение этих потребностей ведет к тому, что ребенок начинает вести себя ну, совсем не тем способом, которым хотелось бы, чтобы он себя вел. А многие взрослые начинают перекладывать ответственность на детей. Конечно, можно сказать, что это ужасно, можно порвать волосы на голове, говорить, что надо что-то с этим делать, но оно все равно происходит. Так или иначе, оно происходит. Что такое взрослый переложил ответственность на ребенка? Он начинает обвинять ребенка в том, что его жизнь проистекает не так, как он того хочет. Вот я была в хорошем состоянии, а потом ты родился, и вся моя жизнь полетела под откос, говорит мама своему двухлетнему ребенку. Если вы думаете, что это редкость, так и нет. Это сплошь и рядом. Ребенок ведет себя не очень хорошо. По каким причинам, расскажу чуть позже. Мать или отец начинают его колошматить, лупить почем зря, почем больно лупить, со всей родительской силой, ожидая, что тот станет послушным, тот станет хорошим. Когда видишь такое поведение, дети же они всегда родители оправдают. Они придумают, почему они плохие. Они реально придумают. Они подтвердят мнение родителей о том, что они плохие. И поступками подтвердят, и сами себя будут уничтожать потом. Вот. Получается интересная штука. Родителю больно от того, что он не взрослый, вынужден жить взрослой жизнью. У него внутренний вот этот вот нестыковка, невроз. Он этот невроз выплёскивает на ребенка. Ребенку некуда деться. Ребенок начинает реагировать, аккумулировать эту энергию и выражать ее, проявлять ее тем способом, который ему доступен. Какой способ проявления доступен ребенку? Вот именно проявление. Он может бегать, он может кричать, он может играться, он может плакать, он может стоять на ушах. Собственно, что он и делает, и это обычно называют страшным словом СДВГ, синдром дефицита внимания и гиперактивности, который сейчас стал просто тотально распространен. Поймите меня, пожалуйста, друзья, я сейчас ни в коем случае никого не обвиняю. Это то, что происходит. И каждый в этой ситуации делает лучшее, что может сделать. И то, что родители бьют детей, это действительно лучшее, что они могут сделать. У них нет другого инструмента на тот момент, когда они сами находятся в состоянии жуткой потерянности, беспомощности и тотального непонимания, как жить и что делать. Как вообще вылезти из той ситуации, в которую они попали. Сказать, что многие люди живут в состоянии безысходности, это будет правдой. Действительно, это то состояние, в котором, к сожалению, находится почти 70% населения России. С точки зрения статистики, это ужасно. Да. Можно ли с этим что-то сделать? Можно. Вот это самое ценное, что с этим действительно можно что-то сделать. И более того, нужно что-то делать. Собственно, сейчас мы и займемся объяснением того, что же можно делать, чтобы наши дети стали хорошими детьми, наша жизнь перестала быть жизнью безысходности, и мы могли начать радоваться своей жизни, не убегая в какие-то виртуальные построения, в какие-то игры компьютерные, в телевизор, в Facebook, в ВКонтакт и прочие поглотители людей. Хорошим именно так, именно этим они и являются. Они съедают человека, ну, все его психическую энергию, все его внимание практически без остатка. Остается только тушка, которая уперлась в телефон и делает вид, что она живет. Итак, дорогие друзья, самая большая боль это, ну, современного человека – это отсутствие осознанности. Что имеется в виду? Есть такая шкала Хокинса. Если бы у меня все заработало, я бы вам ее показал. Но, к сожалению, я сейчас вещаю с телефона, не могу ее показать, не могу пустить картинку. Это шкала соответствия уровня духовности и эмоциональности. Можно сказать так. И духовность в этой шкале оценивается от 0 до 1000. 1000 – это состояние Христа. То есть, когда ты тотально просветлен, осознан, и твой уровень ответственности за мир беспределен. Ты можешь взять на себя, ну, грубо говоря, карму всего мира, грехи всего мира. И честно их переварить. Вот что самое удивительное в этой ситуации, что он действительно их переварил. Сумел освоить, ну, пришлось для этого умереть, но это уже технический момент. Когда мы находимся на нижних уровнях шкалы, нижний уровень 20 – это состояние позора, и в состоянии позора интеллект у человека включен на один единственный процент от того, что он может проявить. Вот теперь представьте, родитель позорит ребенка или учитель позорит ребенка. Все люди как люди, один ты, ну и дальше следует масса дополнительных эпитетов. В каком состоянии находится ребенок? Он опозорен. А потом ему говорят, что что ты будешь делать, чтобы этого никогда не повторилось? А у него интеллекта нету сейчас. Он в состоянии позора. Интеллект не работает. У него только одна мысль бьется в голове – умереть. Просто умереть. Если я умру, это закончится. Понимаете, да? Какое он может принять решение? Он может принять решение умереть. На другие решения у него просто не хватает активности интеллекта. И самое ужасное, что именно это решение и бывает принято в очень большом количестве случаев, и дальше ребенок начинает умирать физически, планомерно себя уничтожая. Он начинает биться, ну просто ударяться обо все, падать, начинает курить. Некоторые начинают курить с первого класса, и некоторые даже с детского сада находят бычки, раскуривают и ходят с довольным видом. Начинает спиваться, начинает скалываться. Зачем? У него просто сидит в голове программа, заложенная вот в мелком возрасте, когда его чморили, его сравнивали с кем-то, его позорили. И он понял, что это, наконец-то он освободит своих родителей от такого позорища, как он. Он может просто начать заболевать, он может заболевать аутоиммунными заболеваниями. Это не единичные случаи. К сожалению, это действительно не единичные случаи. Выше 30 – состояние вины. 50 – апатия. Апатия – это когда мне все равно делать со мной, что хотите, только оставьте в покое. 70 – 75 – горе. 100 – страх. 125 – вожделение. Вожделение – это и сексуальное вожделение, это и желание купить себе что-нибудь, это и желание больше денег заработать. Это уже тот уровень, на котором пребывают очень многие взрослые. Тут уже более-менее ничего. Интеллект работает на 11%. Мы можем уже что-то выдумывать. Можем выдумывать какие-то достаточно сложные ходы, чтобы получить вожделенную вещь. Но счастье от вожделения очень незначительное. И эта вещь очень быстро перестает нас радовать. И мы начинаем вожделеть что-то следующее. 150 – это гнев, 175 – это гордыня. Та самая, которая считается смертным грехом одним из. И что такое гордыня? Это сравнение себя с другим, но по тому критерию, по которому вы сами выигрываете. И большинство детей становятся заложниками гордыни своих родителей. Родитель хочет быть хорошим родителем, чтобы вот по сравнению с другими родителями в школе его хвалили, а тех ругали. Чтобы про его ребенка говорили, что правильный ребенок. Что для этого надо сделать? Для этого надо сделать так, чтобы ребенок был правильным. Куча разных секций, куча разных репетиторов. Ты не встанешь из-за стола, пока не сделаешь все уроки. Ты не пойдешь гулять. Ну и прочая наказательная педагогика, которая, к сожалению, не приводит ни к какому результату. Почему? Представьте, что вас посадили за стол и сказали, пока ты не сделаешь вот этот объем работы, и дали объем работы на неделю, ты из-за стола не встанешь. Как вы будете себя чувствовать? Скорее всего, вы будете в состоянии изрядной подавленности, апатии, либо горя. Вы будете проклинать того самодура, который вас засадил за эту работу и запретил вам вставать. В общем, скорее всего, работа у вас сделана не будет. Потому что интеллект в состоянии горя работает всего на 5%. В состоянии апатии – на 4%. Ну, как бы особо не разгонишься. А вот дети себя чувствуют абсолютно так же. Они бы и хотели встать. Они бы и хотели завершить то, что вы им задали, но у них на это нет ресурса. Что надо делать в итоге, чтобы ситуация поменялась кардинальным образом? Надо научиться быть в состоянии осознанности. С моей точки зрения, да, кстати, я говорил про идентификацию. Когда в семье есть незрелые взрослые, которые начинают ругать бедолагу ребенка, ребенку остается только одно – взять на себя ответственность за этих взрослых. Потому что эти взрослые говорят, что Мы еще не отсоединились от наших родителей. Мы еще не сепарированы. Мы еще любим маму и готовы жить с мамой. Любим папу, готовы жить с папой и слушаться папу. Папа, мама, вернитесь к нам, начните говорить, что нам делать. Но говорите только то, что мы хотим слышать. Вот это такая интересная штука. Потому что, когда вы говорите то, что вам кажется правильным, нас это начинает бесить. А бесит нас ровно потому, что мы не сепарированы. Мы находимся в прямой связи с нашими родителями. А как только мы сепарировались, как только мы отделились, у нас появляется к родителям одно очень конкретное, простое, хорошее чувство – благодарность. Тотальная, всепоглощающая благодарность за то, что они есть, за то, что они нас родили, за то, что они еще живы, или за то, что они умерли, но передали нам все, что только можно. Вот в этот момент человек становится взрослым. Он уже может отвечать за свою жизнь сам. В этот момент, когда он смотрит на своего ребеночка, он уже перестает навешивать на него всех дохлых собак и говорить, что это ты виноват в том, что у меня жизнь не сложилась. Отнюдь. Он начинает понимать, что он сам сложил эту жизнь так. И ему не надо ставить ребенка в позицию своего родителя. Ему не надо начинать советоваться у ребенка, как жить. Его это уже не прикалывает. Если бабушку прикалывало, что внучка о ней заботится и выполняет роль дедушки, и она даже об этом говорила открытым текстом, это вообще, ну, неправильно это. Но тем не менее, в той семье это было так. То как только бабушка начинает взрослеть и становится взрослой, вдруг она видит, что ребеночку-то надо занять место внучки. Потому что пока внучка находится в позиции деда, она управляет бабушкой, она управляет мамой. У мамы не будет никаких отношений с мужчиной, потому что дедушка не позволяет. А ребенок ревнует маму ко всем. Почему ребенок ревнует маму? А дело в том, что любовь в семье идет от старших к младшим. Вы можете назвать это словом энергия, благость, любовь. Любое. Подбирайте слово. Сила, благосостояние, что угодно. Это все проявление любви. Любовь идет от старшего к младшему. От младшего к еще более младшему. Если младший вдруг занял позицию рядом с старшим, то к нему энергия перестала идти. А он должен дать энергию любви своей матери. Что он может дать? У него нет своей энергии. Он начинает растрачиваться. Он начинает выхолащиваться. Он начинает стараться сделать то, на что у него просто не хватает ни энергии, ни сознания, ни опыта, ни навыка, ничего не хватает. Другой яркий пример – парентификация. Я в Беларуси снимал передачу, называется «Все сложится». И на один из… Там мы приглашали людей из зрителей. И я, ну не в прямом эфире, в записи, конечно, я решал их вопрос с помощью метафорических карт в основном. И потом мы смотрели, как дальше развивается жизнь этого героя. И вот на одну из съемок пришла женщина, милая женщина, лет 35 ей, у нее ребенок. Ребенку, по-моему, было 5 лет. Да, 5 лет было малышу. И такой, знаете, 5-летний, но мужичок. Он реально считает себя мужчиной. Он делает все, чтобы ухаживать за мамой. Мама пришла разделась, он собрал ее вещи, повесил на вешалку, принес чай всем женщинам в аудитории, собрал варежки у всех, дело было зимой, нашел где-то утюг, холодный, правда, ему не позволили включить, прогладил все эти варежки, аккуратно их сложил. Дальше надо было просто наблюдать, что творилось в аудитории среди женской части. Они начали конкурировать за этого мальца. Они так умилились, увидев этого мужчину, что начали его отбивать у его мамы. Выглядело это, вообще говоря, ну вот со стороны, непредвзятые, понимая, что происходит, потому что тетеньки умилялись. а со стороны это смотрелось страшно. Когда 50-летняя тетенька говорит: «А хочешь, ты будешь моим сыночком?» Ребенок говорит: «Ну что, можно?» И тогда она говорит вторую фразу, от которой, мне, честно говоря, волосы зашевелились: «А что мы сделаем с мамой?» Подразумевая, что маму надо каким-то образом ликвидировать. И это абсолютно подсознательная ситуация. Этот мальчик пришел и продемонстрировал, что он альфа-самец. Он четко знает свою силу, мужскую силу. Потому что все мужчины, они абсолютно четко себя держали с этими женщинами на дистанции. А женщины, соответственно, ну, те, которые конкурировали, они были несколько одиноки. А тут можно за мальчика посоревноваться. И соревнование, мягко говоря, приобрело очень нехороший оттенок. Вот. Чтобы такого не происходило. Да, естественно, кто этот мальчик для своей мамы? Муж. Муж. Будет ли у нее отношения с какими-то другими мужчинами? Ну, нет, не будет. Пока мальчик занимает позицию мужа. Да, поначалу он ее обслуживает. Когда ему будет 11-12 лет, у него начнется пубертат, и у него возникнет вполне сильное стремление к соитию с матерью. Это нормально. Уж тем более, если он берет на себя функции мужа. Дальше у них начнутся очень серьезные конфликты. И если он сумеет выйти из позиции мужа, дальше у него будет жизнь. Если он останется в этой позиции, жизни не будет ни у него, ни у нее. Ну, по крайней мере, в семейной жизни. Он себе не найдет женщину, потому что мать занимает эту роль, а она не найдет себе мужа, потому что он занимает эту роль. И моей задачей было развести их, поставить ребенка на место ребенка, а маме позволить увидеть, что рядом с ней пустующее место, в которое ребенка втыкать не надо. А как мама заставляет ребенка занять место мужа? Ну, например, спрашивает его о том, что ей одеть, как ей себя повести. То есть относится к нему как к мужчине, начинает просить от него выполнения мужских функций. Ребенок из любви к матери берет их на себя, но он не в состоянии их выполнить. И у него начинается очень сильное искажение психики. Оно не смертельное, оно не из тех, которые приводят в психиатрическую лечебницу отнюдь. Но это искажение начинает влиять на всю его жизнь. Скорее всего, он станет гиперответственным, суперконтролирующим, очень эмоционально зажатым, ригидным, не позволяющим себе никаких чувств, страдающим от этого, не знающим, что такое «хочу», но прекрасно знающим, что такое «надо», и живущим в этом постоянном «надо». Скорее всего, он будет работать по 20 часов в сутки, не будет уметь отдыхать. В общем, так себе жизнь. Не очень радостная. Так можно рассказать, в общем-то, про самые разные искажения родовой структуры, к чему они приводят. И, в принципе, когда приходит человек на прием или семья на прием, это видно сразу. Когда взгляд наметан, кто какую роль занимает, видно моментально. 2-3 фразы и ролевое распределение абсолютно четкое. Вот. Как мы можем вернуть себе осознанность, как мы можем перестать играть вот в эти странные игры, которые приводят наших детей, мягко говоря, в некорректное состояние. Дело в том, что у всех у нас регулярно возникает такая штука, как замешательство. Замешательство возникает тогда, когда у нас нет шаблона поведения. Либо нам дают несколько задач, которые конфликтуют между собой, либо конкурируют между собой. Серия «Сегодня у меня было 3 задачи, мне надо было снимать видео, мне надо было обзванивать людей, надо было 30 человек обзвонить». И надо было готовиться к сегодняшней вот этой передаче. И все 3 задачи приоритетны. Вот первое, что делает человек, наткнувшись на 3 приоритетных задачи, если между ними не проставлены приоритеты, Он впадает в замешательство, в ступор такой. Что делать? И что он делает? Он идет либо поспать, либо поесть, либо выпить, посмотреть телевизор, залезть в социальную сеть. В общем, что угодно. У него включается поведение, выживательное поведение, которое должно дать ему немножечко дополнительной энергии. Потому что в этом ступоре, в этом замешательстве он не может с собой справиться, и ему надо сделать что-то, чтобы повысить свой уровень энергетики. Потому что чем больше будет уровень энергии, тем легче он решит задачу выбора. До того нерешаемого. В итоге, если бы я не знал, что делать, и просто не поставил себе приоритета, я бы, скорее всего, весь день провалял дурака. Что большинство людей, собственно, и делает. Говорит, надо же, день прошел, вроде так ничем не занялся. Ровно ситуация отсутствия приоритета. Вторая ситуация, в которой возникает замешательство. Я чего-то не знаю. Мне надо что-то сделать, а я не знаю как. Тоже наступает замешательство. Люди не отслеживают эти моменты, они просто сваливаются по эмоциональной шкале вниз и впадают вот в это хомячковое поведение. Ну, хомячок в такой ситуации умывается, женщина в такой ситуации красится, прихорашиваются, а мужчина в такой ситуации идут за пивом. Ну, я, конечно, очень утрируюсь, как бы поведение взрослых людей, и я уверен, что у тех, кто слушает Слав Радио, такого поведения нет, но у них какие-то свои формы поведения, которые считаются адекватными для людей, интересующихся определенным историческим пластом. Потому что если это касается, например, ролевиков, они идут точить меч. Меч и так уже заточен. Все равно идут точить меч. У каждого свое хомячковое поведение. Так вот, что предлагается современной психологии, а скорее даже не психологии, а коучингом. Надо создать схему действия на ту ситуацию, которая раньше у вас была непонятной. Как это делается? Вы просто берете тетрадку, берете ручку и начинаете выписывать все замешательства, которые у вас возникают. Начинаете с сегодняшнего дня, когда вы зависли, когда вам захотелось пойти чайку попить, когда вам захотелось свалить с работы, отплынуть от работы. Просто записывайте, что происходило. Затем, что происходило перед тем, как у вас возникло это желание. Что именно заставило вас войти в состояние прострации, в состояние ступора, в состояние неопределенности. И вот когда вы понимаете, что именно вас вывело в состояние ступора, вы можете дальше уже включить свое сознание и найти способ решения ситуации. Решение ситуации в большинстве случаев, если я чего-то не знаю, это Google. Если я чего-то боюсь, я могу либо отменить это, либо найти себе помощника, который меня замотивирует, либо со мной пойдет реализовывать то, чего боюсь. Если у меня нет приоритетов, я просто расставлю приоритеты волюнтаристски. В любом порядке. Главное, чтобы было раз, два, три. Или 20 минут занимаюсь этим, 20 минут вторым, 20 минут третьим. И далее по циклу. Можно и так. Но как только вы снимаете замешательство, у вас все начинает идти нормально. Что касается детишек. Когда мы начинаем ругаться на детишек? Дело в том, что мы сами их научили вести себя плохо. Есть такое понятие, как дрессировка. Все прекрасно его знают. Если говоришь собаке к ноге, она подходит, даешь ей кусочек там, печенюшки. Она съела с удовольствием, машет хвостом. В следующий раз говоришь к ноге, и она радостно к тебе бежит, зная, что будет печенюшка. Третий раз просто хлопаешь рукой по ноге, и она уже прибежала, понимая, что печенюшка будет все равно. Уже даже без команды. Что происходит с нашими детишками? Мы все из себя такие занятые. У нас нет времени на что. Мы много работаем, мы прибегаем домой, у нас дома всего пара-тройка часов перед отходом ко сну, а надо еще постирать, приготовить, сделать массу всяких дел, и как-то не до ребенка. И вот пока ребенок молчит, пока он занят своими делами, мы на него не обращаем внимания. Мы считаем, что все идет так, как должно. А с точки зрения нашей нервной системы, необращение внимания – это одно из жесточайших наказаний. Дело в том, что мы все контактные существа. Нам всем необходимо прикосновение, нам всем необходимо поглаживание. Есть идея, что чтобы быть нормальным, разные источники называют разное количество объятий, надо от 7 до 11 объятий в сутки. Есть, кроме объятий, такое понятие, как психологическое поглаживание. Когда мы просто говорим что-нибудь хорошее. Ну, например, Алексей, у вас такой хороший голос. С вами так приятно беседовать. И для Алексея, ну, я его сейчас не вижу, но подозреваю, что он улыбнулся. Ему стало приятно. Да, Алексей? Ну, я-то не улыбаюсь, потому что меня такие не пробивают, а я думаю, что вот этот прием срабатывает в 99 случаях. Именно так. Да, когда вот ты что-то сказал доброе, как говорится, доброе слово и кошке приятно, то как-то оно располагает человека, и что-то такое теплое на сердце начинает отзываться. А у кого-то там какие-то сразу впечатления производятся, может быть, какие-то мысли там еще, и как-то так воодушевляется человек. Совершенно верно. Вот таких вот поглаживаний надо делать 30 в день человеку. Что же происходит с бедолагой-детеночком, который занимается чем-то своим, а мама и папа занимаются чем-то своим? Он находится в ситуации изоляции. На него не обращают внимания. Он не получает ничего от родителей. Его ни физически, ни эмоционально не погладили. И в какой-то момент он начинает чувствовать тактильный голод – это абсолютно физиологический процесс тактильного голода. И он бежит к папе, к маме, за тем, чтобы получить контакт, просто контакт двух тел. Во время Первой мировой войны в Германии активно работали дома-малютки, куда женщины, у которых мужья ушли в армию, и они были не в состоянии обеспечивать своих детей, они их просто после родов отдавали. И в этих домах в малютке была потрясающая смертность. Умирали почти все. Психологи, ну тогда это называлось другим словом, решили исследовать данный вопрос, почему? Почему дети мрут? И выяснили одну интересную штуку. Умерли далеко не все дети. Причем мор шел буквально по палатам. В этой палате мрут, в этой палате нет. Начали наблюдать. И выяснили такую интересную штуку, что в тех палатах, где дети мерли, нянечки не брали детей на руки, не давали им телесного тепла. Они их просто перепеленывали на столе и клали обратно в кроватку. В тех же палатах, где дети выживали, нянечки брали детей на руки до пеленания и после пеленания. Держали их, давали им тепло, давали им телесный контакт, и только после этого укладывали в кроватку. Проводили дальше эксперименты с приматами, абсолютно та же ситуация. Если приматы, ну, детенышу обезьяны, не давать тактильного контакта, он не выживает. Только вот наши детишки, посидев час-два в изоляции, начинают испытывать тактильный голод и бегут к родителям для того, чтобы этот тактильный голод утолить. А с чем они сталкиваются? Они сталкиваются с тем, что им говорят: не до тебя. Ребенок отходит, у него, извините, абстиненция, синдром отмены, ему жутко не хватает энергии, и он тогда начинает привлекать внимание родителей. Сначала он это делает относительно корректно. Просто шумит, плачет. Родители обращают внимание, но ненадолго. Говорят: сейчас я тебя накажу. Он понимает, что, ну, да, что-то будет нехорошее. А тогда он начинает творить чудеса, чудеса изобретательности. Был в гостях у одной дамы, у нее дочка Оля, где-то 6 лет. Мы разговариваем, девочка вокруг нарезает круги, мать игнорирует ее просто показательно. Я наблюдаю. Девочка покрутилась, остановилась. Обозрела аудиторию, ну, комнату, заметила лежащие на шкафу книжки, стопку книг. Подтянула к шкафу стул, залезла на полку, дотянулась до книжек, посмотрела на маму, взялась за нижнюю книжку и подтянула эту книжку, естественно, со всей стопкой, которая стояла сверху. Стопка рушится на пол. Мать начинает орать. Девочка аккуратно слезает со стула, руки в боки, говорит: ну вот, вечно у Оли все падает. Мать собирает все на место, ставит, дает девочке попойка, так, походя, и садится разговаривать дальше. У нас же важные взрослые разговоры. Девочка, удовлетворившись полученной плюхой, какой-никакой, а все-таки контакт, хоть и болезненный, минут на 10 успокоилась. Дальше у меня опять настал тактильный голод. Она начала искать следующую жертву. Она нашла. На этот раз это была стопка простынок. Но она тоже развалилась и тоже у них стала в позу и сказала: ну вот, вечно воле все падает. В итоге, к чему я веду? Дав ребенку поглаживание, даже в форме побоев, мы создаем у него позитивную реакцию на наше злое поведение. Он вынужден выбирать между никакими родителями и злыми родителями, подавляющими родителями. И он выбирает подавляющих. И дальше он активно провоцирует своих родителей на агрессию, потому что никакую другую энергию он из них, к сожалению, выдавить не в состоянии. Что же делать родителям, чтобы эту ситуацию изменить? Во-первых, расписать все ситуации, в которых ребенок вас выводит из состояния равновесия. Во-вторых, ответить себе на вопрос: что произойдет, если я вдруг не буду наказывать ребенка? Ну, например, иди делай уроки. Что произойдет, если он не сделает уроки? Он будет двоечником. И что? Он не получит нормального балла по ЕГЭ. И что? Он не поступит в институт. И что? Он будет работать дворником. И что? На этом вопросы заканчиваются обычно. Потому что последний ответ будет: я не хочу, чтобы мой ребенок был дворником. Внимание, вопрос. Это ваша гордыня или забота о его будущем? Потому что если у вас в качестве основной движущей силы забота о его будущем, то остановив себя на секундочку от схематичного поведения, заставить ребенка делать уроки и задав себе вопрос, что я могу сделать, чтобы ребенок хотел учиться сам и учился сам, мы придем совершенно к другим способам действия. Что я делаю, когда хочу, чтобы ребенок учился сам? Самое простое действие – купить игру. Ну вот у меня ребенок 8 лет, учится читать, не любит читать, не нравится читать. Беру интересную игру, в которой очень много текстов, и в которой она не может сделать ни одного хода, пока она не прочтет правила данного хода. И в итоге за 2 дня ребенок прочитал больше, чем за предыдущие 2 недели. Но при этом мы получили удовольствие. Способ? Ну, мне кажется, способ. Если подойти к вопросу системно, там вообще начинаются чудеса чудесатые. У меня есть курс, называется «Коучинг детско-родительских отношений», где все действия, которые необходимо освоить родителю, чтобы научиться нормально коммуницировать с ребенком, просто вот они одно за другим. Там очень много задач. Но в чем фишка? Когда ты все это выполняешь, через какое-то, ну, на первом этапе ты начинаешь смотреть на свое взаимодействие с ребенком, ты понимаешь, что твоим ртом говорит что-то другое, не ты. Ты повторяешь те же слова, которые говорил твой папа или твоя мама тебе. Но за этими словами нет никакой правды. Не будешь учиться, станешь дворником? Да не нужны сейчас дворники в таком количестве. Не будет россиянин, скорее всего, метлой махать, потому что таджики давно это уже заняли, по крайней мере, в Москве. Ты не сможешь устроиться дворником, таджики тебя не пустят. Тебе придется конкурировать на какой-то другой нише. Если ты не умеешь думать, ну это, конечно, беда. Но если родитель включает свой интеллект, отключает вот эти вот замешательства и начинает всего лишь задавать себе один единственный вопрос: что я могу сделать в этой ситуации лучше, чем то, что я уже делаю сейчас, и отвечает себе на него регулярно, то очень быстро он выясняет, Ну, первый этап будет, конечно, отвратительный. Блин, я же очень нехороший человек. Я своими руками уничтожаю жизнь своего ребенка. Ну, заодно и свою. Ужас, ужас, ужас. Но осознать это уже огромный шаг вперед. Ругать себя бесполезно. И второй шаг, который надо сделать, и в отношении с собой, и в отношении с детьми, разделить личность и ее действия. Это две абсолютно разные вещи. Личность неприкосновенна, действия личности можно и нужно улучшать. Когда на ребенка кричат: «Ты бестолочь, ты дебил», это идет подавление личности. Если ему кричат: «Я тебя люблю, но мне так больно, когда ты уронил гирю мне на ногу», это выругает его действия. Понятно, да? А что происходит с человеком, у которого происходит вот это разделение? Личность отдельно, действие отдельно. А у него пропадает чувство вины. Его, когда он начинает в это искренне верить, дети поверят, если вы на протяжении нескольких месяцев будете это демонстрировать им, такое разделение, а у них начинает расти чувство внутреннего достоинства. Они начинают понимать, что личность, как личность, они прекрасны. Как личность, они любимы. Как личность, они поддержаны. Но вот это конкретное поведение, вот эта конкретная разбитая чашка, вот эта конкретная непомытая посуда, это неправильно. И когда я вижу, что кухня засрана, мне очень хочется начать ругаться на тех, кто это сделал. Поэтому, друзья, если вы хотите, чтобы я был добрый и пушистый, пожалуйста, быстренько привели кухню в порядок. Дети говорят: «Есть», и через 3 минуты все чисто. Что при этом сказал родитель? Унизил ли он детей? Нет. Он просто высказал свои эмоции по поводу того, что происходит. Это называется «я высказывание». Определение. «Я высказывание» – это высказывание, в котором мы демонстрируем свои чувства по поводу происходящего, но не по поводу участников того, что происходит. Когда ты оставляешь грязную посуду, мне становится мерзко. Ты в данном случае нормально, потому что ты оставил посуду. Это твое действие. Ты как личность это действие предпринял. Мне становится мерзко. Если мы начинаем привязывать это к личности, мы говорим: «Ты грязнуля». Вот «ты грязнуля» – это уже непоправимо. Человек ничего не может сделать для того, чтобы перестать быть грязнулей. На нем уже висит метка. Черная метка грязнули. И он понимает, что он уже такой. Он может только начать соответствовать ожиданию родителя, быть грязнулей. Второй момент, кроме «я высказываю», что может помочь? Разговор. Разговор в режиме активного слушания. Что такое активное слушание? Мы можем просто слушать человека, а мы можем, кроме того, что мы его слушаем, говорить о том, как мы воспринимаем его эмоции. Какие эмоции в его исполнении мы видим. Например, сидит ребенок насупленный. Подхожу, говорю: «Ты расстроен?» «Нет, я не расстроен». «Так, значит, ты зол». «Да нет, не зол я». «А что ж тогда с тобой происходит?» «Да я переживаю». «А о чем ты переживаешь?» «Да ну, забей». «Ты не хочешь об этом говорить?» «Да, не хочу». «Мне кажется, что ты считаешь, что я тебя начну высмеивать». «Нет, высмеивать не будешь, но ситуация дурацкая». «То есть тебе стыдно не говорить?» «Да». И так далее. До тех пор, пока не расскажете ситуацию, Боже нас упаси, конечно, высмеивать человека недопустимо. Тем более человека, который наш собственный ребенок, и с которым нам еще много лет жить, и от которого с большой вероятностью зависит наша старость. Мы понимаем, что пенсионный фонд – это пенсионный фонд, но надеяться нельзя, надо надеяться на детей. Ну, либо создать свой капитал. Но это тема другого разговора. Что же происходит, когда мы начинаем разговаривать, а дети, ну, пытаться разговаривать, а дети активно сопротивляются, не идут на контакт. Дело в том, что мы им уже дали очень большой объем унижений, оскорблений и так далее. И им очень тяжело нам поверить. Нам надо еще доказать им, что нам можно верить, что мы их не предадим. Ведь наверняка знаете такую фразу, как «скажи мне, куришь ты или нет, тебе за это ничего не будет». Вот худших побоев, чем те, которые следуют после этой фразы, придумать сложно. И дети это прекрасно понимают. Родителям верят до определенного возраста. Но где-то в возрасте 8-9 лет дети начинают видеть, что не всем родителям можно верить одинаково во всех случаях. А к 12 лет это становится уже конкретным конфликтом. Вот. Так что же делают дети, когда они нам не верят? Они очень хотят любви. Это их основной драйвер. Это то, ради чего они делают все, что делают. Но делают они это четырьмя способами. Выбивают из нас любовь. Вот именно выбивают. Первый способ называется привлечение внимания. Дети чудят, говорят что угодно, стоят на ушах, балуются. И когда мы чувствуем сильное раздражение, это обозначает, что ребенок привлекает внимание. Что в такой ситуации надо делать? Его надо просто обнять. Надо просто дать ему тактильный контакт. Разговаривать с ним не надо. Ему нужен просто тактильный контакт. Обнял его, посадил на коленку, гладишь по голове. Ребенок успокаивается, прижимается к плечу и все. Нет уже того сорванца. Он получил то, чего хотел. А второй способ – это борьба за власть. Когда ты говоришь ребенку: «Пошли погуляем», он говорит: «Не пойду я с тобой». И когда с вами борются за власть, вы чувствуете злость. Если во время привлечения внимания вы чувствуете раздражение, то тут чувствуете конкретную злость. И хочется применить в ответ силу, заставить. Поздравляю вас, заставлять нельзя. Если вы поняли, что ребенок с вами борется за власть, надо отдать ему власть. Но отдать ему власть в игровой форме. Пошли погуляем, не пойду я с тобой. Я чувствую, ты очень раздражен и злом. Давай-ка сегодня мы будем делать так, как хочешь ты. Вот ты у нас сегодня взрослый, а мы твои дети. Готовы выполнять любое. Будем себя вести как дети. И начинается дальше с хихоньками и хахоньками смена ролей. Родители начинают капризничать, ребенок пытается их заставить, они ржут, отказываются. В общем, ведут себя по-разному. Сегодня одна студентка написала: «Чувствую, что дочка начала мне говорить, как мне жить. Я поняла, что она меня скопировала». Тогда позвала ее с собой на веревочную, забыл, как называется, веревочный городок. Вначале я прошла трассу, позволяя ей снизу насладиться критикой и рекомендациями. А потом слезла и отправила ее на трассу. И тоже критиковала и рекомендовала. И когда дочка слезла, спросила: «Ну как тебе моя критика и рекомендация?» Дочка сказала: «Хотелось дать тебе в нос». И говорит: «Что мы теперь будем делать по поводу критики и рекомендаций?» «Пожалуй, мы их отменим», сказал ребенок. Ребенку 11 лет. Отлично. То есть женщина сделала ровно то, чему ее когда-то учили. Создай ситуацию, в которой ребенок сможет получить такой же опыт, который получаете вы, и вы сможете договориться о том, как вам теперь дальше по отношению к этому опыту себя вести. Третий способ поведения, который применяют детишки, это месть. Они начинают нам мстить, и мы чувствуем боль. Если мы почувствовали боль, нам надо просто подойти к ребеночку, сесть с ним, сравнять уровень глаз, чтобы ваши глаза были на уровне его глаз, и максимально открыв сердце, сказать, что я чувствую, что я сделал тебе больно. Но я только не знаю, чем именно. Расскажи мне, пожалуйста. Я постараюсь больше так не поступать. Если вы будете открыты, если вы это скажете искренне, ребенок вам откроется. Он откроется, расскажет, что в нем болит, поплачет, обниметесь, и месть на этом закончится. И четвертый способ, который используют детишки, это избегание. Они говорят: ой, я не могу это сделать, у меня не получается, я слишком маленький, я еще не умею, ну и так далее. И это означает только то, что они считают себя слишком слабыми, да, им надо дать возможность попробовать. И тогда мы просто говорим: ну, ты все равно это сделай, и снимаем свой контроль. Просто уходим из их поля зрения, чтобы они остались с задачей один на один. И дальше, если дети регулярно применяют вот этот способ избегания, кстати, когда дети избегают, мы чувствуем свою беспомощность. Просто вот руки опускаются, думаешь, ну что тут еще можно сделать? Вот. Детям надо давать 10 задач в день. 6 легких, которые решаются буквально вот на счет раз. И каждый раз, когда он ее решает, его поощрять. Что значит поощрять? Чем это отличается от похвалы? Похвала – это «ты молодец! Я такой большой и важный, ты такой маленький и ничтожный, и я с высоты своей важности говорю тебе, что ты молодец». А подбадривание – это «ой, как мне нравится, когда ты решаешь эти задачи так быстро! Мне нравится! Это мое ощущение! Это единственное, за что я могу отвечать. Мне нравится!» И когда тебе регулярно нравится, как он легко решает задачки, 6 задач легких, 3 задачи сложных, но решаемых, и 1 задача нерешаемая на его уровне сейчас, но решаемая, например, через год. Эту одну задачу можно регулярно оставлять ему и спрашивать: ну как, есть решение? Нет. Ну хорошо, подумай еще. В итоге к чему приучается ребенок? Он приучается фокусировать внимание, он приучается решать задачи, он приучается верить в свои силы. Под словом «задачи» понимаются не математические задачи, а все задачи. Помыть посуду для 3-летнего ребенка – это задача. Залезть на шведскую стенку для 2-летнего ребенка – это задача, серьезная задача. Там перепрыгнуть с одного бордюра на другой для 6-летнего, даже на узкой дорожке – это задача. И задача тоже непростая. И так далее. То есть мы все время придумываем им новый вызов, с которым они в состоянии справиться. И 3 задачи в день, которые они могут сделать, но надо для этого постараться, надо приложить усилия. И тогда деточки начинают в себя верить. Итак, резюмируя. Если мы хотим создать нормальные отношения с ребенком, нам надо в первую очередь разобраться со своими заморочками, со своими залипаниями, зависаниями, ступорами, замешательствами. Выписать их и придумать способы поведения в этих замешательствах. Затем в этих же ситуациях каждый день спрашивать себя, как я могу делать ситуацию лучше. Этот вопрос должен стать просто вот рефреном. На что бы ты ни посмотрел, как я могу это сделать лучше. Вы удивитесь, как быстро начнет прогрессировать ваш бизнес, если у вас есть бизнес, или ваша карьера, если вы работаете на кого-то, если вы начинаете задавать себе этот вопрос и отвечаете на него адекватно, не то, что не знаю дурацкий вопрос, а действительно придумываете, как сделать, насколько развивается ваша креативность. Она просто начинает зашкаливать. Моя любимая легко отвечает на такой вопрос, причем если я, например, спрашиваю, что мы можем сделать по поводу раскрутки книги? Задал ей такой вопрос, у меня лежит запись на 1:15 идей, которые она накидывала постоянно. То есть просто открылся фонтан, и женщина 1:15 рассказывала, что можно сделать. Причем большая часть из этого реализуема. Правда, не за те 2 недели, которые у меня есть. Это все. Но четверть реализуема за 2 недели. Вот, после того, как вы научитесь быть в осознанности, вам надо наладить отношения с ребенком. Для этого переходим на я-высказывание. Кстати, есть еще такое понятие «я в порядке, ты в порядке», которое обозначает, что каждый человек делает лучшее, что может сделать. на том уровне знаний и опыта, который у него есть. Поэтому если кто-то делает что-то не так, это значит, что у него нет либо знаний, либо опыта. И ругать его бесполезно. Он просто не знает как. Если ты хочешь, чтобы он начал делать хорошо, научи. Сделай вместе с ним. И когда вы начинаете налаживать отношения с ребенком, когда вы начинаете использовать я-высказывание, когда вы начинаете использовать отношения «я в порядке, ты в порядке», очень быстро выясняется, что есть какие-то накопленные обиды. Они заставляют ребенка вести одним из четырех способов, ну, либо комбинации этих способов, привлекать внимание, вступать в конфликт, мстить или избегать. И если вы знаете, как действовать в таких ситуациях, то вы восстанавливаете отношения. Я прекрасно понимаю, что есть те, у кого и так уже хорошие отношения, и для вас это может быть лишняя была информация. Но почему-то не видел я таких семей. Вот не видел. Не попадаются. Куда ни придешь, даже не по работе, а просто по дружбе, везде наблюдается тот или иной перекос. Я могу на эту тему говорить еще, наверное, достаточно долго. Уже час прошел. Наверное, давайте перейдем к вопросам и ответам. Да, да. Благодарю, Константин. Очень интересный получился, не то что вступление интересное получилось, а получился интересный доклад и расшифровка темы. Я думаю, что многие для себя сделают определенные выводы и задумываются. Ёлы-палы, как же мы до этого-то с детьми общались? И почему у нас такие серьезные проблемы? Теперь мы перейдем ко второй части нашей сегодняшней программы и поговорим уже на основе тех вопросов и реплик, которые поступили в чате Народного славянского радио, slavradio.org, там ищите беседка чат, и также на нашем канале в YouTube, youtube.com/slavradio. Итак, небольшая отбивочка, и дальше вторая часть. В эфире Народное славянское радио. Разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что на календарике 25 июля 2018 года, среда. В студии Константин Довлатов, Алексей Орлов. И говорим мы сегодня про ошибки воспитания детей и про то, как их избежать. В первой части Константин прекрасно раскрыл тему. Ну, естественно, что всю тему вряд ли можно раскрыть. Вот так вот в часовой беседе. Психология вообще штука интересная, когда она касается индивидуальности и личности, то это бесконечный разговор. Поэтому мы переходим ко второй части, где уже будем уточнять на основе вопросов и реплик кое-что, то, что было Константином сказано. Итак, Светлана, вопрос в эфир. Константин, здравствуйте. Поясните, что такое метафорические карты и чем они опасны для человека? Получается, нынешние психологи сродни гадалкам? Что вы думаете о картах Таро, которые психологи тоже применяют? Я даже не знаю для чего, то ли для диагностики состояния клиента, то ли еще для чего-то. Поясните, пожалуйста. Благодарю. Вот такой вопрос Светлана нам прислала. Метафорические карты опасны, если ими, например, попытаться позавтракать. Ну, то есть, если их есть, они опасны. А если их использовать для работы с психологией, они полезны. Что такое метафора? Метафоры – это основная организующая схема нашего бытия. Дело в том, что мы с вами не умеем воспринимать объекты. Мы воспринимаем свои ощущения от объектов через органы чувств и так далее. Ну, собственно, и так далее нету. Либо органы чувств, либо свои мысли, свою иллюзию по поводу того или иного объекта. И для того, чтобы оперировать этими знаниями, знаниями об объекте, мы собираем их в некий конструкт. Вот этот конструкт называется метафорой объекта. У нас есть метафора нашей жизни. И, например, одна знакомая девочка, когда разбирали ее метафору отношений, метафора у меня выглядела так. не поле, а лужайка, цветочки, бабочки, птички порхают, поют, солнышко светит, все прекрасно. Тропинка, идешь по тропинке, начинается подлесок, потом лес, потом подлесок становится уже почти непродираемым, ты сквозь него лезешь, и тут падаешь во враг глинистый, вымазываешься вся с головы до ног, моешься долго в этом ручье, выбираешься из оврага, а там опять полянка. Как вы думаете, что у нее с отношениями? По-моему, все абсолютно очевидно. Начинается все прекрасно, потом начинаются разного рода придирочки, потом они становятся невыносимыми, сложная процедура расставания, и такая дребедень каждый день. Меняем с ней метафору. В процессе работы метафора очищается от подлеска, зарастает овраг, ну как зарастает, он просто исчезает, зарастает землей. И дальше у меня появляется парк. То есть из леса с подлеском она оказывается в парке, где прозрачные деревья, ну не сами стволы, а вот пространство между ними, ухоженные тропинки, огромное количество полянок, она может выбирать. То есть она не просто теперь вляпывается в отношения, как раньше было, она может выбирать себе, с кем ей быть. У нее поменялась метафора отношений. Вот каким образом лес связан с отношениями, это уже вопрос исторического характера. Почему именно в ее жизни, почему именно лес стал вопросом отношений. Но в ее жизни это работает. Когда к нам приходит человек и говорит, у меня все плохо. Все это номинализация, как бы не может быть все плохо в жизни человека. Если у него все плохо, он уже не живет. Что-то хорошее в этой жизни есть, потому что иначе бы он уже давно наложил на себя руки. Вот за это хорошее он, собственно, держится. А нам надо понять, что у него плохо. Вот то самое больное, что в его жизни есть. И мы тогда достаем метафорические карты, предлагаю достать вслепую карту. А карты бывают с лицами, карты бывают с ситуациями. Карту причины, по которой у него все плохо. Он достает карту, и там, например, идет парень с девушкой, а мужик из-за угла подсматривает за ним, типа следит. Говорит, так вот оно что. Так это я просто ревную свою дочь, которая вышла замуж, не могу ее отпустить. Я теперь всю свою жизнь положил на то, чтобы сделать ее счастливой в ее замужестве, а это невозможно. То есть у человека открывается понимание того, что произошло. Куда он вложил свои силы, почему это невозможно и так далее. Всего лишь потому, что он достал карту с ситуацией, которая напомнила ему ту самую боль, на которую он боялся посмотреть. Ведь если мы... Ну, есть прекрасный анекдот, который четко показывает человеческую психику. Ночь, улица, фонарь. Под фонарем ползает мужик. Идет другой и говорит, мужик, что ищешь? Ключи потерял. Тебе помочь? Да, помоги, пожалуйста. А где ты их потерял? Вон там. Погоди. Ты потерял там, а ищешь здесь. Говорит, а тут светло. Можно сказать, что дурацкий анекдот, но наша психика работает именно так. Когда у нас возникает любая ситуация, с которой мы не справляемся, мы направляем свое внимание туда, где светло. Там, где мы все знаем. Где мы уже все исследовали. Вот всю остальную психическую область мы от себя отталкиваем и говорим, не-не-не-не-не, там страшно. Туда мы смотреть не можем, не будем, не хотим. И метафорические карты, они просто выступают как фонарик. Они говорят, посмотри, это кусок вот этого места. Да, я теперь могу на это смотреть. А то, на что я могу смотреть в своей жизни, я могу изменить. У меня, если хватило смелости посмотреть на что-то, то я с этим уже могу что-то сделать. А что касается карт Таро, здесь я ничего не скажу. Я не изучал карт Таро. Не скажу, что это какая-то предвзятость, ну просто так сложилось. Я попал на метафорические карты, мне они помогли исправить очень многое в моей жизни, в жизни тысяч людей, которых я учил, в том числе и работе с метафорическими картами. Это не гадание. От гадалок нас отличает все. Понятно. Ну, другими словами, как это происходит? Человек сам достает карты, да? Да. Он достает сам, и он сам их трактует. Потому что Моя трактовка – это мой сон. Роль психолога тогда в этом соединении какая? Он просто колоду выдает и говорит «теперь сам» или он помогает чем-то разобраться? А он вопросы задает уточняющие. Угу. Здорово. Такой подход, потому что в каждом правильном вопросе есть уже большая часть ответа, да? Так, направить, да? Направить в нужное место. Хорошо. Наталья Панкова, вопрос. Можно повторить название и автора шкалы? Но здесь уже ответили, Хокинс. Хокинс, Дэвид Хокинс. Так, Светлана, вопрос в эфир. Константин, сейчас среди психологов модно применять расстановки по Хиллингеру, где построение людей, наверное, они называются заместителями, берут на себя роль человека, испытывающего те или иные трудности в жизни. Чем это грозит впоследствии заместителю? Если сказать по-простому, то не занимаются ли психологи наведением порчи? Благодарю. Знаете, все зависит от ведущего. Расстановки по Хиллингеру, ну, с моей точки зрения, это очень даже магия. Я, конечно, сейчас сказал плохое слово с точки зрения ваших клиентов и психологов. Но, ну, что есть, то есть. И все сильно зависит от личности того, кто проводит расстановку. Если это светлый человек, если это человек с очень высокой чувствительностью, то он сделает так, что каждый заместитель выйдет из этой расстановки обновленным, усиленным, улучшенным, более мудрым. А если это расстановщик-самоучка, а их, к сожалению, сейчас достаточно много, ну, они просто почитали книжки Хеллингера и решили попробовать, то последствия непредсказуемы. Они могут быть и очень хорошими, могут быть и не очень хорошими. Поэтому, что называется, думайте сами, смотрите сами. Кстати говоря, расстановки можно делать на метафорических картах, и это гораздо экологичнее, просто в разы экологичнее. Дело в том, что на метафорических картах клиент сам начинает чувствовать, что происходит с тем или иным человеком в этой расстановке. И когда, например, приходят родители, говорят, ребенок вообще ужасный кошмар. Ну, хорошо, достаньте себя, достаньте жену, достаньте ребенка. Как себя чувствуете вы? Как чувствует жена? Как чувствует ребенок? Говорят, что это действительно так? Я после этого еще на него ору. Спасибо, я все понял. То есть иногда очень полезно встать на позицию другого человека. Метафорические карты это позволяют. Понятно, понятно. Виктор Куприянов, вопрос в эфир. Здравия уважаемому сказителю. В последнее время возросла подростковая жестокость, которая проявляется в изуверствах над своими сверстниками и животными. В чем ошибка их воспитания? И что делать, чтобы взрастить достойное, благородное поколение? Знаете, изуверство – это крик души. Это детишки, которые не получили… Ну, дело в том, что им самим очень больно. Они не получили уважения от родителей, они не получили значимости. Им надо доказать свою значимость через силу. Они видели только такой способ. Дальше они начинают искать слабых и над ними издеваться, чтобы хоть как-то почувствовать свою, ну, что они живы. Вот помните, я говорил, что ребенок в какой-то момент может принять идею, что я должен умереть. А умирать-то не хочется. А когда можно почувствовать себя живым? Либо когда ты убиваешь кого-то, и ты чувствуешь, что у тебя есть власть. Либо когда ты сильнее кого-то, а сильнее кого-то может быть. Только кого-то, кто не умеет за себя постоять вообще. Либо надо собраться толпой и нанести непоправимый урон слабому, но уже толпой. Потому что в одиночку страшно. Плюс, опять же, толпа нивелирует личность, и решения, принятые толпой, якобы не являются решениями личности. Ну, грубо говоря, нюрнбергский процесс. Ни один из тех, кто работал в концлагере, не говорил, что «да, я убивал сам». Все говорили, что «ну, это такая система, мне приказывали». Что делать? С родителями работать. чтобы они смогли услышать своих детей. Ну, пока не стало поздно. В общем, получается так, родители перекладывают обязанность воспитания на кого угодно, а дети хватают это кого угодно как авторитет и как образец поведения. То есть вот надо было проявить себя в отношении другого, о чем ты рассказал, а ему еще телевизор, например, и интернет показали, как это сделать. И вот эти изуверства появляются. Я помню, в Советском Союзе как-то вот изуверств не было. Да, были драки, были какие-то разборки. Вот улица на улицу с арматурой. Нет, ну вот именно в извращенной форме, которая сейчас именно вот смакуется. Были драки, были, но вот они не проявлялись так вот, как вот жестокость именно такая превосходящая, все человеческое. Ну, я не знаю. Я думаю, что в разных городах по-разному и в разных районах одного города очень по-разному. Потому что у нас были драки улицы на улицу. Была шпана, которая не пропускала молодняк, пока тот не расплатится. И довольно жестоко избивала, если не было денег. Ну, были, конечно, отморозки были. Просто я говорю про то, что этих отморозков стало намного больше. Вот этих видео, которые постоянно выкладываются, ими начинают уже кичиться, и дети уже специально снимают, специально создают ситуации, чтобы это создать. И это не просто так шпана, торва какая-то, а это уже чуть ли не на каждом шагу. И они этим начинают гордиться. Если раньше достаточно надо было того, чтобы... Что ты делаешь, сынок, остановись, да, давай поговорим. И иногда это приструнило. А сейчас что ты делаешь? Да пошел ты знаешь куда. Вот такой разговор. Это уже подрощенные детишки, которые выросли, ну, без воспитания. Ютуб не может воспитать ребенка. Да. Ну ладно, идем дальше. Андрей, с чего начать отучать девочку 5 лет от телефона? Спать не уложить, погулять ни в какую, истерики ужасные. Мать одна, иногда бабушка помогает, в садике этой проблемы нет. А как вы думаете, почему в садике этой проблемы нет? Да потому что там заняты дети. Конечно. Они заняты интересным делом. Ребенку нужно впечатление. Если он получает впечатление с телефона и наставление от родителей, он бежит от родителей в телефон. С чего начать? С того, что у вас появится совместное. Я повторюсь, ребенку нужны поглаживания, ребенку нужны тактильные прикосновения. Когда у вас начнут совместные игры, на это время телефон будет отброшен в сторону. Константин, я сейчас смотрю на людей, которые, уткнувшись в свои смартфоны, планшеты, просто вот сидят или идут даже по улицам, в кафешках, да где угодно, вот просто туда погружены. Я думаю, сколько же людям не хватает этого общения, вот этого поглаживания. Все же какие-то, все же выясняются маленькие дети, и все недолюблены, недоглажены. Очень сильно. Сейчас появилась тенденция делать кафе без Wi-Fi и посиделки без телефона. То есть народ садится за стол, и все кладут телефоны экранами вниз. И кто первый перевернет телефон экраном вверх, по любой причине, платит за всех, за всю компанию. Кто перевернул, тот лох. Иди плати. Ну да. А вот когда ты рассказывал в самом начале по поводу того, что взрослые родители так детишками-то и остались, которых не научили общаться, не научили, не показали пример, как это делать со своими близкими, с друзьями. И вот тут получается как раз следующее. Когда маленькие дети пытаются доказать кому-то что-то, то они переходят на крик, переходят на рукоприкладство. Потому что нету того взрослого подхода к жизни, когда твое слово, оно настолько весомо, что даже возразить нет возможности, потому что ты понимаешь, что это взрослый человек говорит, что это состоявшийся человек говорит. И вот маленькие дети всегда начинают: дурак, сам дурак, ах, так, на тебе в лоб, бац, ага, ты не можешь ответить, у тебя пока руки короткие, и ножки еще не доросли, я тебе еще раз накручу, а если ты будешь возражать, ты у меня еще в углу постоишь, попищишь, поплачешь, потом еще прощения попросишь, унизишься, а я еще подумаю, прощать тебе или не прощать, и телефон у тебя отниму, и неделю будешь без телефона сидеть. Вот примерно такие детские разговоры в семьях. По-моему, это точная копия того, что сказали взрослые. Ну да, нет, так я же это я взрослых показывал. Это же это я не просто те, это взрослые так себя ведут, реально так себя ведут. Ну, это просто большой ребенок. Да, и вот такие вот большие дети у нас населяют нашу землю, наши страны, наши города и наши семьи. А потом говорят, что-то мы так плохо живем. А как маленький ребенок в больших каких-то пропорциях может что-то сделать хорошее взрослое? Да он ничего не может сделать. Он как был ребенком, так и остается. Ему нужен папа президент, мама там какая-нибудь директорша или кто-то еще, который скажет, делай так, иди сюда, поставь на место, в случае чего плохой он, но не я, в случае чего плохие они, но не я, ну и так далее. Вот отсюда все проблемы. Ответственности нет в жизни. Совершенно верно. Вчера было на семинаре по самоорганизующимся компаниям, и главная проблема всех самоорганизующихся компаний – это кадры, потому что туда набирают взрослых. А взрослых нет. Нету. Хорошо. Светлана, вопрос в эфир. Константин, кто такие коучи и почему они так называются? Разве нет у нас русских названий? Благодарю. Есть русское название кучер. Коуч происходит от английского, естественно, коуч. Это кучер, это повозка, это, в общем, что-то, что доставляет человека из одной точки в другую. Затем второй смысл появился – тренер. Стали словом «коуч» называть тренера. И не так давно, лет 30 назад, появилось такое понятие, как коучинг, как тренерство в личных процессах. Что это такое? Это система коммуникации, которая возвращает тому, кого коучат, осознанность. Просто возвращает осознанность. И дальше задает вопросы по поводу того, чего ты хочешь, как ты этого достигнешь, какие препятствия у тебя могут быть, как ты их будешь обходить и так далее. И это касается любой техники, любого направления жизни. Можно коучить и по личным отношениям, не объясняя, как строить отношения, человек сам доходит до того, какие он будет делать действия. Коучинг в профессии, ну, в чем угодно. Кстати говоря, словом коучинг называют очень многое то, что коучингом не является. Это, например, обучение, менторинг. Я, конечно, понимаю, что тут люди предпочитают исконно русские слова, но обучение, да. Понятно. Есть ли русское слово для коуча? Нет, исконного нет, потому что не было такого явления еще 30 лет тому назад. Ну, может быть, здесь появился наставник, проводник, путеводитель? Это тот, кто ведет тебя за руку. А коуч за руку не ведет. Он стоит рядом и спрашивает. Наставник. Наставник тот, кто тебя учит. Не то. Наставник – это кто-то более мудрый. Коуч вообще не разбирается в той теме, в которой ты хочешь получить результат. Он умеет задавать вопросы. Он возвращает тебе твою личную осознанность и твою способность решить этот вопрос. Ладно, хорошо. Вопрос по подвешенному состоянию остался. Как назовем по-русски слово «коуч»? Ладно, вопрос в эфир от Владимира из Мытищ. Совершенно с вами согласен по поводу чудодейственного телесного контакта с ребенком. Точка. Можно часами впустую уговаривать ребенка, а потом просто дать пинка, и сразу доходит. И дитё сразу подходит и говорит: «Папа, прости». Вот у меня такой... Я понимаю, что раньше воспитание было строже, а сейчас развелось много психологов. И непонятно, каких методик воспитания. Не происходит ли перекос в воспитание, не становится ли оно слишком сложно? Вот такой вопрос от Владимира из Мытищ. В вашем случае, Владимир, конечно, да, вы абсолютно правы, действуйте так, как вы действуете. Это лучший способ воспитания, который работает в вашей семье. Но главное, чтобы потом дети не применили такой способ воспитания. Да, они применят, у них в семье это норма. Это ни в коем случае не попытка обидеть или еще что-то сделать. Просто в разных семьях разные нормы. И эта норма принята всеми членами семьи. Если потом ребенок говорит родителю, да иди ты лесом, дает морального пинка, хорошо, родитель идет лесом, он просто получает плоды своих трудов. Да, сборка урожая так или иначе начнется когда-нибудь, и не всегда вот так, как ты сказал. Иногда в старости пожилых родителей просто пинками загоняют на свои места в квартире. Вот иди к своему телевизору, сиди. Я был в дом престарелых. Да. Или свой угол, ты сам смотри свой телевизор, свои сериалы, или сейчас вообще тебе в дом престарелых сдам, или иди на лавочке посиди, пока я тут буду свои дела делать, там, пообщайся с бабушками, и не возвращайся раньше этого времени, там у меня будут свои дела. Так что, Владимир Змытищ, есть возможность задуматься. Ну, я, конечно, понимаю, что он с долей шутки это все пишет, потому что он наш постоянный слушатель, и иногда он так специально выворачивает некоторые вопросы. Ну да, это троллинг называется. Идем дальше. Юлия. Как наладить взаимоотношения между тремя погодками, если драки постоянные? Спасибо. Драки постоянные у погодков, да, это нормально, потому что они конкурируют за один единственный ресурс – это родительское внимание. И как же его еще получить, если не замочить своего конкурента, брата, сестру, конкурента? Я видел прекрасный пример, мне очень понравился, но он, конечно, такой единичный. Каждый раз, когда дети начинали драться, мама шла на кухню, доставала припрятанную корзинку с попкорном, садилась на диван, включала режим телекомментатора спортивного матча и, пожирая попкорн, ржала над ними, комментируя особо удачные удары противника из красного угла. Дети примерно через 2 минуты заканчивали драку. Говорят: «Мама, хватит». Другой вариант – они должны все получать одинаково. Бьется ребенок с собакой. Папа подходит, садится рядом, гладит по голове и ребенка, и собаку. Ну, там просто собака была большая, больше ребенка. И они успокаиваются. Да, или здесь получается следующее. Каждый из детей дергает маму или папу, ну, кого-то из родителей, чтобы на него обратили внимание. И в том случае, если кто-то обращает внимание, вот на него обратили внимание, значит, он сделал круче, чем я, и начинается соревнование, кто круче. И вот если у родителей не хватает тямы, и они начинают на это все вестись, то с каждым разом вот эта изобретательность какой-то у маленькой девочки, которая все время что-то вытаскивала и так руками потом разводила, она будет все больше и больше становиться. В конечном итоге мама с папой будут сходить с ума, потому что дети друг друга все равно будут переигрывать, и это у них будет уже соревновательно. Поэтому здесь необходимо сделать так, чтобы, с одной стороны, не вестись вот на эти дела, переводить в правильное русло движения, все их направленности, и каждому давать какое-либо игровое задание вот для того, чтобы их энергию перевести во что-то и получить, чтобы каждый получил свое внимание, то есть подойти там сразу трех погладить и сказать, вот прокомментируй здесь, что ты скажешь. Да, трое детей погодка, да. Ты совершенно верно сказал, детям надо дать возможность легитимного проявления, точнее легитимного доступа к позитивным эмоциям родителей. То есть мы обращаем внимание только на тех, кто сделал вот это, вот это и вот это. Дети побежали, сделали, они получили поровну своего там, тепла, ласки, любви. На их противоестественное, антисоциальное поведение мы просто не обращаем внимания. То, на что ты не обращаешь внимания, начинает затухать. Это закон дрессировки. Любое действие, которое не подкрепляется, очень быстро тухнет. Вопрос только в подкреплении. Если они бьются, мать в конце концов начинает орать, подкрепление произошло. Если она подошла, подкрепление произошло. Если они бьются, она вместо этого свистнула, сказала: «Так, пацаны или там девчонки, быстро ко мне, сейчас будем делать то-то и то-то». Обычно драка заканчивается, начинается сотрудничество. Есть такое понятие, как введение игры во все. В бизнесе это называется геймификация, не русским словом, или игрификация. Могу привести пример из взрослого бизнеса. В одном из магазинов было очень большое количество рекламаций, и люди очень не любили сидеть на рекламациях. Это очень выматывает, потому что каждый приходит, стучит кулаком, пытается что-то выяснить. Тогда владелец магазина просто повесил ватман, написал имена всех, кто может обрабатывать рекламацию, и те, кто обработает максимальное количество рекламаций в неделю, получат приз в $100. Сотрудники стали просто биться за это место, за право отрабатывать рекламации. И они на каждого своего нового ругающегося клиента смотрели, как на вожделенные $100. С детьми происходит абсолютно то же самое. Вводишь игру, вводишь правила, и начинают играть в нее с удовольствием. Главное, чтобы правила были позитивные. Угу. Перевести надо внимание ребенка на что-то развивающее и полезное. Но... Да, мои студенты вводят такое понятие, как договор. Договор вообще великолепная штука. Это обычный договор на бумаге, где каждый пишет, что он будет делать и что он за это будет получать. Я готов убираться по дому там каждую пятницу, если мне там, в воскресенье будут давать там, полетать на вертолетике, ну там порулить тем самым квадрокоптером. Пишет ребенок, и он действительно там в пятницу убирается, в воскресенье летает. Он счастлив. И когда вся семья обкладывает друг друга такими договорами, как-то вот вопрос драк исчезает напрочь. Зачем? Мы уже получили правильные, легитимные способы получения всего того, что нам нужно. Зачем драться? Константин, ну это применил слово «дрессировка». Когда я на своих каких-то занятиях или семинарах это слово употребляю в отношении кого-то, мне смотрят, ты что, с собаками, что ли, разговариваешь? Но, с другой стороны, мы все прекрасно понимаем, что дрессура к себе самому – это очень важно. Если ты понимаешь, что тело и мозг дрессируются, то, в общем-то, тогда ты становишься хозяином положения. Но здесь меня волнует несколько другое. Вот этот подход договоренности, он более такой цивилизационный, который свойственен западному миру, где все расписано по полочкам. А вот русский человек, он все-таки как-то несколько по-другому относится к миру. Может быть, как-то можно в наших традициях без договоренности, вот такой вот жесткой, где на бумаге написано, а вот на осознаниях, ощущениях, душевности как-то с ребенком общаться? Осознание, душевность, все это прекрасно работает. Единственное, что требуется от родителей, действительно сознание. Не автоматизмы. Автоматизм у нас впечатывается в первые 3 года жизни. Действительно осознанное поведение. Тогда можно, конечно. Вопрос-то в чем? Есть очень большое количество культурологических смесей. Спасибо Голливуду, спасибо фильмам, спасибо телевизору. Мы уже не знаем, в каком мире мы живем. Потому что часть культуры американской, часть культуры европейской, часть азиатской, часть русской. И они уже настолько затейливо переплелись, что понять, где там чистота какая-то, очень сложно. И я не знаю, насколько эффективно то, что вот восстанавливают культурные традиции. Ну, не наблюдал, не имел такого удовольствия, поэтому ничего не могу сказать. Но обычно традиционный уклад обладает очень серьезными функциями выстраивания правильных отношений и правильного воспитания. Другое дело, что с 1905 года у нас все наперекосяк. У нас уничтожают отдельные слои общества, у нас ставят другие слои общества, несвойственные им роли. В общем, беда. И как только общество пытается устояться, сразу приходит очередной катаклизм социальный, и опять все взбаламучено. В рамках такой ситуации сложно опираться на какие-то традиционные ценности. Их просто нет в чистом виде. А практика показывает, что если традиционную ценность изменить хоть чуть-чуть, начинается совершенно другой процесс. Ну да, когда-то все было поломано, сейчас все перемешано. Поэтому есть возможность у каждого пользоваться, исходя из своих представлений о мерах и сознании, вот или наработками современными, такими технократическими, либо попытаться, может быть, в каком-то русле, если есть такая, опять же, возможность, наши какой-то традиции восстановить. Но вот, к сожалению, я вижу, что... Хотите пример привяжу? Нашли в дебрях Амазонки одно племя, в котором индекс счастья людей достигал 100%. Они были постоянно счастливы. Те, кто их нашли, очень долго держали это племя в секрете, чтобы цивилизация не разрушила то, что там происходит. В итоге контакт все-таки произошел, и первое, что попало в это племя, это была Кока-Кола. Индекс счастья после этого резко упал. просто появление Кока-Колы в рационе. Все. Ну, в общем, да, вмешательство в традиции современных цивилизационных каких-то вот этих вот дряней, оно очень сильно подрывает традиции, а отсюда и вот те проблемы, которые потом в обществе появляются. Неважно, маленькое это общество или большое. Ну ладно, идем дальше. Реплика в эфир от Владимира Измотич. Константин, ты наверняка слышал термин «видовое питание». Упрощенно говоря, что обезьянка может на своем пути найти то и ест, если сможет. И если ее саму не скушают. А сторонник, я сторонник видового питания. Также и воспитание. Видовое воспитание – это когда ребенок должен получить в юности весь диапазон взаимодействия с обществом. От любви до мордобоя, от хулиганства до творчества. А уже потом, в средней школе, можно и всякие мудрствования изучать. Хороший подход. То есть применяем. Или, опять же, индивидуально? Знаете, тут как бы все хорошо, если вы живете в достаточно естественной среде, которая не является сильно примесной, в которой нет факторов, полностью способных разрушить ваш видовой подход. Ну, грубо говоря, если ты выйдешь в современный город, то у тебя шанс видовому питанию только один гамбургер. Или пицца. Или вок. Что ты еще можешь поймать? Голуби. Что еще можно поймать? Машину. Машина несъедобна. Поэтому, если вы можете создать условия для видового воспитания, это потрясающе. Чем больше объем, чем больше диапазон опыта получит ребенок, тем более адаптивным он будет. Это абсолютно верно. Совершенно верно. Вопрос только в том, чтобы он получил этот опыт действительно с возможностью адаптации. Потому что я сталкивался с ситуацией, когда ребенок, будучи не очень здоровым, ну, просто изначально родился больным. Вот так вот. Был вынужден противостоять вполне себе здоровому отморозку. Причем каждый день. К чему это привело? К еще нескольким травмам и инвалидности. Понятно. Далее. Наталья Панкова. Вопрос. Так эти карты продаются? Если продаются, то где? Да, конечно, продаются. cards.davlatov.ru. Davlatov, вот как у меня тут написано, через W два раза. Там можно купить. Угу. Виктория Вика. Добрый вечер. Константин, на данный момент за прошедший год меня второй раз не рассчитывают за проделанную работу. Что мне надо изменить в себе, чтобы прекратить повторение данной ситуации? Спасибо. А когда вас не рассчитали за проделанную работу, как вы себя повели? А если вы расстроились и пошли плакать, ну вот, соответственно, надо перестать расстраиваться и идти плакать. Надо начинать... В общем, есть такое понятие зануда. Кто такой зануда? Тот, кому проще отдаться, чем объяснить, что не хочешь. А вот если вы включите в себе зануду и замучаете ваших работодателей вопросом, когда же именно они заплатят, они заплатят. Не платят тому, кому можно не платить. Запас. То есть надо, во-первых, понять, почему так случилось, вернее, как себя повел человек, когда ему не заплатили. Вот не заплатили мне, я должен понять, что я сделал такого, что мне заплатили. И второе, проявить зануду, то есть настойчивость. Когда он мне заплатит? Но с другой стороны, они будут говорить, да, ну вот сейчас денег нет, ну вот там послезавтра, через неделю, через месяц. А я понимаю, что у вас нет денег, а я хочу их сейчас. Ну нету денег, что делать? Ну нету денег, я понимаю, что у вас нет денег, я при этом сделал работу, пожалуйста. Заплатите мне деньги прямо сейчас. Понятно. Но бухгалтерия завтра будет открыта. Приходите завтра в бухгалтерию. Ну, я понимаю, что завтра будет открыта бухгалтерия, но у вас же есть деньги. Ну, или вы можете решить этот вопрос. Поэтому, ну, пожалуйста, заплатите это сейчас. Ну, у меня в кармане 5 рублей. И так продолжайте. Да, понятно. Так продолжайте до тех пор, пока не заплатите. Ясно. Ну что же, хорошо. Все вопросы, реплики мы озвучили. В принципе... Ничего такого сверхъестественного больше не вижу, кроме как благодарности за, вот, например, Наталья написала, благодарю Константина и Народное славянское радио за раскрытие важной темы, благодарю всех участников эфира, быть добру. То есть вот такие реплики довольно добрые и хорошие, И у нас есть возможность что-то в заключение нашим зрителям и слушателям такое сказать, чтобы вот реплика, например, такая: «Браво, Константин, удержать ребенка в рамках традиционных ценностей самое трудное в современное время». То есть, опять же, добрые такие яркие реплики. Так вот, есть возможность сейчас в третьей части от себя что-то такое доброе, вечное пожелать нашим радиослушателям и зрителям, чтобы закрепить пройденный материал и, может быть, направить на что-то такое, чтобы стали лучше люди жить и чтобы меньше у них было проблем. Знаете, я хочу вернуться к шкале Хокинса, хоть человек не русский и так далее, но он гениальный человек, и он просветленный мастер. К верхним частям шкалы. Состояние 500 – это состояние безусловной любви. Когда ты натыкаешься на проблему, ну, точнее, то, что из низких уровней вибрации считаешь проблемой, можно просто обратиться к Богу с благодарностью за этот опыт и просьбой суметь понять, для чего этот опыт именно мне. А вот в тот момент, когда ты начинаешь принимать опыт, перестаешь бороться с ним, перестаешь переживать из-за этого опыта и соглашаешься с тем, что он для пользы твоей, в этот момент почему-то открывается гораздо более высокий уровень интеллекта, и ты начинаешь видеть, для чего этот опыт ты сам привлек в свою жизнь. Как-то в этот момент пропадают всякого рода обиды, пропадает желание мстить, что-либо доказывать, отстаивать, соревноваться, еще что-то делать, и сердце успокаивается. Появляется состояние гармонии. И вот в этом состоянии гармонии, дорогие друзья, желаю вам прожить всю вашу жизнь. В это состояние гармонии транслируют старцы. В это состояние гармонии вы можете увидеть в ликах икон. И это не кощунство, но вы все, абсолютно все, можете в этом состоянии быть. Ну, вначале бывать, потом быть, потом жить. И дай вам Бог в этом состоянии жить. Замечательное пожелание. Очень хорошее пожелание. Как раз вот переведение вот этих переживаний во что-то позитивное – это самое ценное. Вот есть такая поговорка: опыт мужик хороший, но очень дорого берет. Ну, там, правда, матерные слова применяются. Но есть продолжение такое, которое мало кто знает. Но зато вложены в него деньги – самые лучшие дивиденды на всю жизнь. Вот я рекомендую… Не на жизнь, а на все существование. Мы в эту жизнь приходим только за опытом. Вот хорошо, что ты поправил, но я думаю, что есть маленькая цель – это прожить эту жизнь, а есть большая цель – это вот все наше существование свести к такому вот полноценному бытию. Ну, хорошо, что поправил. Так вот, весь этот опыт – это то, что нам потом позволяет во все времена и во всех проявлениях себя чувствовать очень-очень хорошо и двигаться дальше. Отличный получился эфир с точки зрения того, что познавательный. И несмотря на то, что были какие-то там сначала вопросы по иностранным словам, да и прочие там придирки были, но к концу я смотрю, вот так вот, вот люди пишут очень-очень добрые слова и пожелания. Присоединяюсь к этим пожеланиям в твою сторону, присоединяюсь к пожеланиям в сторону Народного славянского радио, а также к твоим пожеланиям в сторону наших радиослушателей, зрителей, да вообще добрых людей. На сим мне остается только с вами попрощаться, напомнить, что сегодня 25 июля 2018 года, среда. Константин Довлатов нам рассказывал очень интересную тему о том, как избежать ошибок воспитания детей и вообще как жить правильно не только с детьми, но и с самим собой, а все мы родом из детства, как известно. И, в общем-то, я, Алексей Орлов, прощаюсь с вами, желаю всего самого-самого доброго. Пишите свои реплики, свои вопросы. И будет у нас счастье, потому что мы будем раскрывать новые темы. До новых встреч, друзья мои. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.